«Ладно, пошли со мной». «Куда?» – спросила Тася. «С прошедшим 8 марта тебя поздравлю», – ответил я и взял Антонину за руку. В 10 метрах от нас начинался ряд, где продавали одежду. В женских нарядах я разбирался не особо, так что пришлось общаться с продавщицей. «Здравствуйте, нам наряд для девушки», – обратился я к сирийке в платке. Она тут же отложила все дела и споры с соседкой. «Да, у меня есть прекрасные варианты для вас. Одну минуту». Продавщица взяла Тасю за руку и повела за прилавок. Обычно не весь товар выставляется у сирийцев. Где-то в глубине хранятся самые изысканные наряды. Прошло 5 минут, и передо мной появилась переодевшаяся Антонина. И если честно, я чуть слюну не пустил. Самый лучший наряд. Начала нахваливать платье продавщица. И действительно, Антонина появилась передо мной с распущенными волосами, одетой в белую джалабию. Это платье, которое было щедро украшено тоннами позолоченных украшений. Цвет платья отлично подчеркивал ее бронзовый загар. «Что скажешь?» – улыбнулась Тася, покрутившись на месте. «Только я хотел сказать, что мне нравится», – комментарий вставила продавщица. «Вы на церемонии будете выглядеть просто отменно», – радостно заявила она. «Какой церемонии?» «Молодой человек, джалабию часто надевают на церемонии и свадьбы. Вы же к свадьбе готовитесь?» «Так-так». Пока рано даже и намеки делать в сторону кольцевания. Не настолько мы друг другу нравимся. У меня из головы совсем вылетело, что такое платье, как джалабия, может быть не только домашним. Тоня, что-то не так в этом платье. Попроси вариант сабаи, вспомнил я название нейтрального платья. Продавщица была в недоумении, но быстро сориентировалась. Разницы, за что ей с нас брать деньги, у нее однозначно нет. Я посматривал на часы. Уже почти истекли 30 минут. Которые я отвел Кеши на вторую порцию шаурмы. Тут появилась Тася в новом одеянии. И оно мне понравилось даже больше. Уж очень хорошо оно облегает фигуру. На голове у Таси была надета шайла нежно-розового цвета, подчеркивающая ее смуглую кожу. Подобая Антонина надела маргруну, традиционное сирийское платье, характеризующееся приталенным лифом и расклешенной юбкой. И все это из шелка. Теперь у вас настоящая восточная красавица. Перейдем к оплате. Спросила сирийка. От ценника уши у меня слегка завернулись. Но раз обещал, нельзя скупердяйничать. Как только мы закончили с покупкой, появились и коллеги Антонины. «Тонечка, ты прям такая, что нету слов. Просто шахризантема. Ну и все в этом роде. Вопросов, кто я такой, избежать тоже не получилось. Однако с прекрасными дамами, Тася мне не дала поговорить и всех отправила еще за покупками. Спасибо, Саш, такое красивое». Поглаживала себя Антонина. «Пожалуйста, но мне пора. Меня еще сирийцы ждут. А вы будьте осторожны. Украдут еще». Улыбнулся я и пошел на выход, но Тася поймала меня за руку. «Саш, мне не по себе. Если ты приехал, значит, что-то не так. Я прям чувствую», — тихо сказала Тася. «Хотелось бы мне ей сказать, что это не так». Слегка приобняв ее, я посмотрел в лица людей, проходящих мимо. Рынок в это время жил своей жизнью. Яркой, шумной, полной запахов и звуков, словно настоящий восточный водоворот. Пока еще никто не чувствует приближения большой войны. Никто и не думает, что ракеты и бомбы могут полететь по Дамаску и мирная жизнь закончится. А пройдет много лет, и этот древний город погрязнет в протестах и огне гражданской войны. Я это видел и знаю. А как исправить, непонятно. «Да все нормально, Тася. Ты главное больше не пачкайся», — ответил я, подмигнув. Тоня посмеялась и отпустила меня. Так мы и разошлись, каждый в своем направлении. В течение следующих нескольких дней обстановка была спокойной. Группа под моим руководством освоилась на базе Эльмиза, проводя большую часть времени в Хабирке, которую нам отвели сирийцы. Это было небольшое здание, сравнимое по размерам с теми, где на аэродромах размещается инженерно-технический состав эскадрильи. Сирийцы обеспечили нас всем, бумагой, канцелярскими принадлежностями и даже мебелью. Сервис на уровне. Кеша был счастлив узнать, что нас поставили на довольствие в столовой при местном офицерском клубе. Однако был один большой минус. Мы просто сидели в Хабирке и ничего не делали, касаемо наших прямых обязанностей. И так уже продолжается 3 дня. На 4-й день мне стало понятно, что надо уже начинать что-то делать. Пока я пытался дозвониться до командира 976-й краткой эскадрильи, с которой мне первоначально предстояло работать, мои товарищи усердно коротали время до обеденного перерыва. Кеша периодически подходил к карте и мечтательно смотрел на Средиземное море. «Вот бы там искупаться, чего нас в Латакию не отправили», — указал он на провинцию в западной части Сирии. «Искупаешься еще, скоро там базу нам разрешат построить, и все будем на пляж ездить», — ответил ему Володя Горин, переставляя шашку в партии в нарды. Против него играл Занин, и поединок был принципиальный. Все же играет военный летчик против испытателя. Остальные в это время очень внимательно следили за происходящим. Настолько, что даже не моргали и лишь изредка всхрапывали, откинувшись на двух мягких диванах. В это время я пытался дозвониться в штаб 976 краткой эскадрильи. «Что у нас с полетами? Мы уже готовы, а вы пока их даже не планировали?» — спросил я, когда майор Рафик Малик поднял трубку. «Русия, зачем? Завтра пятница, и у нас выходной, и у вас выходной», — радостно заявлял Рафик Малик. «Завтра четверг», — поправил я коллегу. «Ну, мы уже ничего не успеем. Отдыхайте или приходите ко мне. Поговорим», — пригласил к себе Малик. Поговорить я действительно был не против. Вот только не с ним, а с его командиром. Повесив трубку, я взял берет и направился к выходу. «Саныч, ты куда?» — спросил у меня Занин, бросая кости на доску. «С играми заканчивайте и готовьтесь к полетам». «Думаю, что завтра начнем», — ответил я. «А как же постановка?» «Стандартная сдача зачетов», — удивился Валера Зотов, который резко проснулся от услышанного. «Тут все нестандартно», — сказал я и вышел из кабинета. Найти кого-то из командования в штабе авиабазы было сложно. Даже самого Рафика не оказалось в кабинете. Дождавшись его, мы вошли в прохладное помещение. Малик налил мне чай. Я ему вкратце объяснил, что времени на подготовку мало. Ситуация в Южном Ливане накаляется. И ты это знаешь, Рафик. Саша ибн Саша, ты не торопись. Мы только недавно получили ваши Ми-25. Еще не все даже научились на них летать, — сказал мне Малик, широко улыбаясь. Это хорошо, что он не нервничает. Но меня его легкомысленность поражает. А как же ваше обучение в Советском Союзе? КХМ, давай не будем об этом. Нас хорошо обучали, но пока мы не готовы применять Ми-25. Почти 1000 танков на границе стоит. Газель, вертолет хороший, но это не боевой вертолет в априори. Зато им легко управлять, — посмеялся Малик. Только я собирался ему ответить, как дверь в кабинет открылась. На пороге появился не совсем типичный сириец. Естественно, что при виде человека, у которого на погонах две большие звезды и герб, Рафику было уже не до улыбок. Я тоже не остался сидеть на месте и встал. Вошедший полковник был вспотевшим, в летном серо-синем комбинезоне. В руках был белый шлем, из которого выглядывали черные кожаные перчатки. Он был рыжеволосый и внешне походил на обыкновенного нашего мужичка откуда-нибудь из Рязанской области, только выражение лица властное. «Господин полковник», — вытянулся в струнку Малик, — «что тут у тебя происходит? Кто это?» — указал на меня полковник. Малик продолжал вибрировать и совершенно потерялся. Даже не смог меня представить, а только беззвучно открывал рот. «Мир вам, господин полковник. Майор Александр Клюковкин», — представился я. Тут полковник слегка успокоился и подошел ко мне ближе. «И вам мир, господин Клюковкин», — подошел он ко мне и пожал руку. «Можем перейти на русский». Я согласился, и полковник предложил мне сесть. Однако, для Малика ничего еще не закончилось. «Почему не работаете?» «Согласован план работы с русскими друзьями, но вся база его не выполняет. Этому есть объяснение», — начал говорить Малик, но полковник его остановил. «Еще скажи, что Рафик полностью невиновен». Я еле-еле сдержал улыбку после крайней фразы полковника. «Рад вас здесь видеть, майор», — повернулся он ко мне. «Меня зовут Салих Малик. Я командир 10 дивизии. Теперь вы мой хабир. Похоже, что я теперь советник у комдива. И стало быть, он еще и родственник Рафика. Мне вас представили в штабе ВВС как опытного летчика». «Вы воевали в Афганистане?» — спросил полковник Малик. «Да, много времени провел там». «Это хорошо. Но армия Израиля — это не афганская оппозиция. Работы много. Когда хотите начать?» Рафик по-прежнему стоял и смотрел на нас, сидящих на стульях. «Готовы завтра», — ответил я. Полковник кивнул и сурово посмотрел на Рафика. Махнув рукой, он показал, что сирийский КМСК может сесть. Полковник глубоко вздохнул и продолжил. «Нам не дают небо над Эль-Мизза. Какие у вас будут предложения?» «Не самая большая проблема. Я сразу подумал, что вблизи границы с Ливаном отрабатывать слетанность не стоит. Значит, нужно перебазироваться туда, где есть небо. Что думаете насчет Эссувида? Это была база армейской авиации на приличном расстоянии от границы. Полковник взглянул на меня и Рафика. Не прошло и секунды, как Салих Малик согласился. Летим сегодня. Перебазируемся только на Ми-25 и Ми-8. На завтрашний день объявляются тренировочные полеты. Глава 5. Полковник дал указание Рафику по перебазированию, а сам позвал меня на выход. Покидать прохладное помещение кабинета командира эскадрильи мне не особо хотелось, но с подсоветным спорить не стоит. «Вы уже готовы приступить к полетам с моими летчиками?» – спросил Салих Малик, когда я закрыл дверь кабинета. «Готовы, но есть нюансы». Командир дивизии прокашлялся и стал задумчивым. «Думаю, его поставили в известность, что основная наша работа – продемонстрировать возможности Ми-28. Все же, на территории Сирии мы действуем в интересах своего государства. Советническая помощь второстепенна, знаю. Поэтому и хочу, чтобы вы были с моими летчиками рядом. После недавних событий летать в окрестностях Дамаска небезопасно», ответил мне полковник, когда мы пошли по коридору. «Можете уточнить, каких именно событий?» спросил я. В одном из кабинетов громко работал телевизор. Салих предложил мне самому послушать последние новости и пропустил меня вперед. Мы вошли в помещение, которое было подобием нашего строевого отдела. Две девушки и парень с сержантскими погонами на плечах быстро подскочили со своих мест и отдали воинское приветствие полковнику. Очередной теракт был совершен сегодня в Риме. Жертвой стал представитель палестинской организации, рассказывал корреспондент. Взрывное устройство было заложено в автомобиле и, судя по всему, приведено в действие дистанционно. «Провокация», — произнес я, когда закончился репортаж. Выйдя с Салихом из кабинета, мы направились на выход из штаба. Возможно, Израиль и не такое может провернуть. Сейчас палестинцы вновь начнут обстрел приграничной территории, и Цахал ответит тем же. Израилю нужен только повод, и тогда Южный Ливан снова запылает. Тут уже не до полетов в Эль-Миззе. Мы вышли на улицу. Жара стояла невозможная, но полковника это не смущало. Он будто намеренно старался вести разговор в самых некомфортных условиях. В районе стоянки вертолетов началось активное движение техников. Пришел в движение спецтранспорт, а летный состав начал выходить из домиков эскадрильи на построение. Малик объяснил, что им нужна больше теоретическая помощь. Его больше интересует тактика противодействия танковым соединениям, на которые сухопутные войска Израиля будут делать основную ставку. «Вы можете что-то предложить на этот счет прямо сейчас?» – спросил полковник. Проходящие мимо нас сирийские военные переходили на строевой, отдавая воинское приветствие Малику. Как в такой обстановке вообще можно о чем-то серьезно разговаривать? Само собой, но не думаю, что это стоит делать здесь. Хоть в курилку пойдем отойдем. Салих улыбнулся и предложил встретиться уже в Эссувида завтра утром. Я согласился и попрощался с ним. В течение 2 часов нам организовали транспорт на авиабазу Халхала, что находится в Мухафазе Эссувида. Именно так и называют области или провинции в Сирии. Старший советник командующего ВВС генерал-майор Борисов провел с нами быстрый инструктаж перед убытием. Основной упор он сделал на соблюдение безопасности полетов. Естественно, по возможности. В условиях работы Ми-28 в новом для него регионе это будет сделать весьма сложно. Ближе к вечеру мы уже ехали по ровной трассе в сторону Эссувида. Я сидел у окна в раскаленном салоне РАФа, локтем опираясь на узкий подоконник, и смотрел, как за окном тянулась бескрайняя пустыня области Эссувиды. Мотор натужно гудел, колеса поскрипывали по горячему асфальту, а ветер, врывающийся в открытую форточку, был не освежающим, а сухим, словно дыхание раскаленной печи. Песчаные равнины уходили к горизонту. Иногда попадались редкие кусты, а где-то вдалеке маячили невысокие холмы, иссушенные солнцем. Все вокруг выглядело неподвижным, будто застывшим в вечном ожидании. Здесь время текло иначе, не сутками и часами, а сменой теней, дуновением ветра, следами, которые скоро сотрет песок. «Сан Саныч, у меня нехорошие предчувствия», — сказал мне Кеша, сидящий со мной рядом в микроавтобусе РАФ. «В чем дело?» — спросил я и начал осматривать салон машины. «Мне кажется, что в этой халве нас не ждут, чего в столице не остались, там и покушать есть где. Ну уж если Кеша думает про еду, то все хорошо, хотя он про нее всегда думает. Не халва, а халхала. Так деревня называется, рядом с которой авиабаза. Не умрем от голода. Нас сирийцы покормят. А я бы еще шаурму сейчас съел. Даже две, мечтательно закатил Иннокентий глаза. И тут, словно мираж на фоне знойного марева, появились очертания авиабазы. Две большие взлетно-посадочные полосы и командно-диспетчерский пункт, вращающиеся антенны локаторов, огромное количество стоянок, большое число арочных укрытий и различных ангаров для защиты и хранения техники, настоящий авиационный оазис в пустыне. Разместившись в модуле, мы отправились осмотреть наши боевые машины. Только мы вышли из жилого дома, как встретили старшего испытательной бригады. Он предложил проводить нас к укрытию, где хранились Ми-28. Изначально так и планировалось, что группа Олега Печки будет работать в Тифоре. Нас же рекомендовано было разместить в Эссувиде, объяснил он. По каким соображениям, уточнил один из моих однополчан Владимир Горин. Инженер пожал плечами, но я решил Володе объяснить, и всем остальным тоже. Держать на одной базе, пускай и далеко от границы, всю нашу технику неправильно. Тем более, что если поступит приказ, отсюда ближе всего до одного из направлений предполагаемого наступления. Голландские высоты, спросил Занин. Именно, там погранпереход Эль-Кунитра, и прямая дорога на Дамаск, если он падет. Засадный полк, значит, уточнил один из военных испытателей Керимов. Все верно, на летном поле становилось шумно. Постепенно стоянки заполнялись прилетевшими вертолетами, которых старались расставить как можно дальше друг от друга. Обычное рассредоточение техники в действии. Уже на подходе к арочному укрытию, меня позвал в сторону один из коллег. «Саныч, я с тобой поговорить хотел. Ты как расцениваешь слова генерала Яковлева?» — спросил у меня испытатель Занин, когда мы остались с ним одни. Остальные, миновав оцепление из наших морпехов, зашли через огромные распашные ворота. Он главный военный советник, считай командующий всем нашим военным контингентом в Сирии. Его слова, приказ, вот-вот, это он для тебя командующий, я же человек сугубо гражданский. Услышав это, я остановился от неожиданности и посмотрел в глаза Василию. Видно было, что он слегка нервничает. Тебе никто не говорит, что нужно лететь и бомбить. Мы работаем по своему направлению, проводим испытания Ми-28. Помогать советам и координировать действия тоже нужно правильно. Советы, координация, проходили мы это. Пройдем еще раз, а пока не ной. Тем более, как ваше КБ собирается демонстрировать товар. Я про возможную покупку Сирии Ми-28. Тут Василий задумался. Его с коллегой Лагайко, а также двух военных испытателей, Зелина и Керимова, отправляли сюда именно для рекламирования Ми-28. Занин кивнул, и мы пошли на осмотр техники. Войдя внутрь, стало сразу приятно ощутить прохладу внутри арочного укрытия. Все четыре Ми-28, выполненные в пустынном камуфляже, стояли рядом друг с другом. И это уже были вполне себе доработанные образцы. У всех были Х-образные рулевые винты, подвижные пушечные установки, а также возможность применения управляемых ракет «Атака», а один из бортов и вовсе оснастили надвтулочной РЛС. Если честно, фантастика. Итак, что вам рассказать, товарищи? Радостно спросил у меня Изанина, старший испытательной бригады. Наши последние рекомендации были учтены, подошел я к первому Ми-28, на который уже начали наносить опознавательные знаки сирийских ВВС. Хоть наши друзья еще и не купили их, но конспирация не помешает. «Сан Саныч, дорогой, лично ваши рекомендации были просто незаменимы», — радостно крикнул из-под фюзеляжа один из инженеров, осматривающий ленты из двух патронных ящиков на турели подвижной пушки. Старший инженерной бригады объяснил, что на всех четырех машинах провели целый комплекс мероприятий для повышения боевой живучести. Разнесли двигатели, проводки системы управления и электросети по бортам, разделили их главным редуктором. «Как ты нам и говорил еще в прошлом году, чтобы разом два двигателя или парных агрегата одним выстрелом не поразить. Оперативно вы сработали», — удивился я. «Стараемся. Теперь дальше», — ответил инженер, и мы пошли с ним вокруг вертолета. По итогу теперь Ми-28 имеет большую надежность в агрегатах при поражении с земли. Плюс бронирование кабины было сделано в круговую. Если двигатель в отказ ушел или подбили, оставшийся автоматически выводится на максимальный режим. Мелочь, но очень приятная, улыбался инженер. А что по смазке? Спросил я, залезая в кабину летчика и усаживаясь в кресло. Есть возможность работы важнейших систем вертолета некоторое время без смазки. У меня все твои рекомендации были записаны. Посмотрев на приборы и многофункциональные экраны, я провел по одному из них пальцем. Тут же остался след от пыли. Непорядок, показал я грязный палец инженеру. Исправим, лично прослежу. Вылезая из кабины, я продолжал слушать новшества, которые появились на вертолете. Особо инженер остановился на РЛС, расположенный на одном из бортов. Пока что это единственный прототип. Много косяков. Надежность хромает, но возможность скрытного применения, которую в Ивторске предложили, в конструкторском бюро оценили. Тут на меня с удивлением посмотрели военные испытатели и мои однополчане по Торску. «Саныч, ты чего-то от нас утаил?» – спросил у меня Володя Горин. «На метадсоветы нужно ходить. Там иногда интересные вещи обсуждаются», – ответил я. «Ну, знаешь, я и не думал, что традиционная баня в штабе центра по субботам у нас называется методическим советом», – улыбнулся Горин. «А зря. Обычно у мужиков так всегда. Самые важные решения принимаются за столом или в бане. Я еще раз повторил мое предложение по установке такой антенны. Выставляем макушку антенны из-за естественного укрытия на местности. Будь то сопка или кроны деревьев, неважно. И можно скрытно осуществлять поиск целей, причем не только для себя, но и для других машин, участвующих в бою. Ну да, объект наметили и выполняем подскок, и всеми турами можно отработать. Также скрытно и уйти», — обрадовался Кеша, похлопав один из вертолетов по хвостовой балке. Ми-28 слегка качнулся на один бок, а дверь в кабину оператора самостоятельно открылась. А ведь она, как мне казалось, была закрыта на защелку. Тут люди, знакомые со способностями Петрова, замерли в ожидании самого страшного. Немая пауза продолжалась несколько секунд. Я и сам ждал, что вот-вот что-то отвалится. «Вы чего?» – спросил Иннокентий. «Кеша, иди сюда, братишка», – позвал я Петрова. «Только ничего больше не трогай», – улыбался Занин. «Его мы уже познакомили с возможностями Кеши. День закончился тем, что в модуле был накрыт небольшой стол. Пригласили представителей инженерной бригады, чтобы обсудить завтрашние полеты. Уже перед сном я вышел в беседку, чтобы подышать ночным воздухом. Территория авиабазы хорошо освещалась. Обстановка на стоянках тихая и мирная. Только лопасти аккуратно покачивались у вертолетов от дуновения ветра. «Не спится?» – из темноты услышал я знакомый голос с большим акцентом. Через секунды на свет вышел командир 976-й краткой эскадрильи Рафик Малик в футболке и спортивных штанах. В зубах была сигарета. «Редко мне попадались сирийцы-курильщики. Вышел подышать», – ответил я. Рафик улыбнулся и подошел ко мне ближе, щелкая бензиновой зажигалкой. «Мы с вами неправильно начали общение, Саша. Дядя мне уже сделал замечание по этому поводу, что и требовалось доказать. Салих Малик действительно родственник Рафика. Он для вас авторитет, как я понимаю». «Да, полковник заменил мне отца. Он погиб во время войны за Голландские высоты». Рафик имел в виду шестидневную войну 1967 года. «Именно тогда Сирия потеряла столь важную для себя территорию. А я сирота. И вы никогда не хотели узнать своей семьи?» — спросил Малик. Я сразу не стал отвечать. О поисках родственников никогда не думал, ни в этой, ни в прошлой жизни. «Хороший вопрос». Малик затушил сигарету и пожал мне руку, пожелав спокойной ночи. «Саша, а можно вопрос? Вы приехали в Сирию как наемник или как друг?» Возможно, стоило ответить так же, как и на предыдущий вопрос, но реально ответ был иным. «По приказу, Рафик. Мы все здесь по приказу. Не приехал бы я, приехал бы кто-то другой». Сирийский Камеска кивнул и ушел в сторону своего жилища. На следующее утро первыми в воздух поднялось наше звено Ми-28. Сирийцы сегодня решили не летать, так что небо полностью отдали нам. Первые же вылеты мы с Кешей решили хорошенько проверить маневренность нашего борта. Воздушный поток от винтов рвал и кружил песок, забрасывая его в воздух мутными вихрями. «Ориентир наметил», — доложил мне по внутренней связи Кеша из кабины оператора. «Понял. Только это я обязан делать», — ответил я и начал выполнение маневра. К этому моменту мы снизились еще ниже и буквально скользили в нескольких метрах над выжженной солнцем пустыней. Мелкие камни щелчками били по броне, а жгучий зной заполнял кабину, превращая ее в настоящую парилку, начал выполнять боевой разворот. Ми-28 быстро накренился влево, выполняя маневр. Скорость падает, а вертолет быстро развернулся на нужный угол. Начал выполнять горку. Ручку отклонил на себя. Нос задран, к креслу слегка придавило. Подошли к верхней отметке, и я начал выполнять разворот. Перед глазами уже не голубое небо, а желтые пески пустыни. «Пикируем», — сказал я по внутренней связи, направляя вертолет вниз. Подошли к отметке вывода и вновь тяну ручку на себя. Вертолет хорошо реагирует на все отклонения. «Все замечательно. Кеша, а ты поработать не хочешь?» — спросил я, предлагая Иннокентию тоже поуправлять. «Благо у нас с ним модификация с двойным управлением». «Как скажешь, Аль-Каид», — ответил Петров, назвав меня командиром по-арабски. «Управление передал», — сказал я по внутренней связи, и Кеша моментально начал выполнение маневра. Ми-28 медленно начал накреняться вправо, выполняя неинтенсивный разворот. Скорость по прибору продолжала находиться на отметке в 240 км, но никакой особой интенсивности это не добавляло. «Энергичнее», — сказал я, когда Кеша закончил выполнение первого боевого разворота. «А по-моему, я выполнил все четко, только не то, что нужно», — посмеялся Петров, и вышел с курсом на солнце. «В бою, самое хреновое, тогда выполняю влево», — ответил Кеша и отклонил ручку управления. Солнце пробивалось сквозь блистер, даже опущенный светофильтр не спасал, слепящие лучи больно резали глаза, превращая горизонт в дрожащее марево. Крен по прибору Кеша установил правильный, а вот с координированным отклонением ручки управления и педалей у него проблемы. «Давай покажу. Держишься аккуратно за органы управления и повторяешь за мной», — произнес я, взявшись за ручку управления. Быстро разогнал вертолет прямо над шоссе, ведущим в Дамаск. Скорость на приборе 280 км. Остальные параметры тоже в норме. «Готов», и плавно ручку на себя. Начал я выполнять боевой разворот так, как это положено. Тангаж подошел к отметке в 10 градусов за 2 секунды. Пора начинать разворот. Пошли влево. Крен 20 градусов. Смотрим за положением остекления кабины. Обратил я внимание Кеши на внешние признаки правильного выполнения фигуры. Усилия на ручке управления возросли. Крен начал увеличивать до отметки в 45 градусов. Перегрузка проявилась, но ненадолго. Скорость подошла к отметке 230 км и стала проще. «Подходим к выводу из разворота», — продолжил я комментировать действия и выровнял вертолет по курсу. «Теперь опять сам. Управление передал». После моего показа Кеша все же выполнил боевой разворот как надо. Следом еще пару маневров, которые у него получились неплохо. Взглянув на часы, я понял, что пора возвращаться на аэродром. На сегодня отработку фигур сложного пилотажа пора заканчивать. «Иннокентий, на базу», — дал я команду, когда Кеша выводил вертолет из пикирования. «Понял, Аль-Каид», — ответил Петров, отворачивая в сторону аэродрома. Вертолет слегка задрал нос, чтобы пролететь над небольшой сопкой. Впереди поднимался темный силуэт холма Тель-Асфара, основной господствующей высоты этого района. Очередной разворот, и мы уже огибаем вершину, оставляя за собой столбы песка, поднятые мощными лопастями. Внизу, среди барханов, медленно брели верблюды, их длинные тени вытягивались на раскаленном песке, создавая иллюзию странных фантастических существ. Еще маневр, и под нами мелькнула ровная темная лента шоссе, уходящего к Дамаску. На фоне бескрайней пустыни оно выглядело словно черный шрам на коже земли. На посадке Кеша сильно раскачал вертолет, так что садились на площадку снова вдвоем. «Давай повисим», — сказал я, отпуская ручку управления. «Я подустал, если честно», — натужно хрипел по внутренней связи Иннокентий. «Заканчиваем», — уточнил я, готовясь вновь взяться за ручку. Вертолет слегка вздрагивал и раскачивался над бетонной поверхностью. Техники, прятавшиеся от жары под навесом, внимательно смотрели и ждали посадки. Но Кеша решил еще поработать. «Минуту еще, вроде сам сбалансировал», — ответил Петров. «На посадку уже зашли наши товарищи, а мы еще пока не закончили работу». В эфире пробивался чей-то голос, но у меня не получалось разобрать сообщение. «101 и краткое, надо садиться и готовить вертолет», — произнес в эфир Занина. «Понял, 104 и краткое, садимся», — ответил я. Кеша снизился, однако мягко приземлить не получилось, но стойки шасси не сломал. После выключения мы с Кешей передали вертолет техсоставу, а сами направились в беседку, подальше от солнца. «Воды», — предложил я Иннокентию, и он взял у меня пластиковую флягу. Устал, Саныч, как ты можешь столько времени управлять вертолетом? Я за 15 минут вспотел, как лошадь на свадьбе, снял с себя куртку летного комбинезона Кеша. Футболка у него была мокрая насквозь, а рука слегка вздрагивала. Это все с налетом приходит. Сначала и 5 минут тяжело, потом проще. Зато я порой удивляюсь, как ты быстро все считаешь. Подумать не успеваю, а у тебя уже весь маршрут проложен. Да тут ничего сложного. Нарисовал и лети. Мы с Кешей посмеялись от такого простого решения проблем навигации. Только я убрал флягу, как в беседку буквально влетел старший испытательной бригады. Сан Саныч, у меня пренеприятное известие. Ревизор? Хором спросили мы с Кешей. Нет, президент. Глава 6. За время службы мне доводилось несколько раз участвовать на встречах высокого начальства. Сценарий у всех один и тот же. Сначала весь личный состав должен убрать территорию, желательно несколько раз и как можно быстрее. Затем обязательно построить несколько зданий, которые потом никто не будет использовать. Вновь убрать территорию. Естественно, подготовить форму одежды, которую проверят на строевых смотрах. И опять убрать территорию. А потом, в день приезда высокого гостя, всем скажут свалить с глаз долой. Но перед этим, само собой, убрать территорию. В случае с приездом президента Асада для моих товарищей все было совсем не так. Приехал представитель штаба главного военного советника, а именно заместитель по политической работе в звании полковника. Он сразу начал короткий инструктаж с нами, и вот уже как 2 часа не получается его закончить. В ангаре, где нас собрали, начинало становиться крайне тихо. Люди не выдерживали и засыпали. А замполит стоял у доски и продолжал. Глыба, а не человек, говорить только на русском. Стараться не шутить, поскольку это президент Сирии, генерал, боевой летчик. Продолжал рассказывать полковник. На кону престиж нашей родины. Сидящий рядом со мной Кеша сначала даже записывал. Но с каждой минутой его почерк все больше превращался в кардиограмму. Иннокентий, не спи, толкал я Петрова. Сан Саныч, лучше пристрели, не могу уже. Вон, палец до крови искусал, чтобы не уснуть. Показал он мне средний палец. Надо будет его забинтовать завтра. И так заживет, сказал я, представив, что завтра Кеша будет размахивать рукой с перевязанным пальцем. Люди могут неправильно понять. Замполит в течение 5 минут закончил выступление и всех распустил. Оставил меня и летчика-испытателя Василия Занина. Товарищи, у вас будет задача посерьезнее. Президент Асад и представители военного руководства Сирии хотят лично осмотреть наши новые вертолеты Ми-28. Вам, по согласованию со старшим советником генералом Борисовым, доверено их представить. Я и Занин согласно кивнули. И если у Василия вопросов не возникло, то у меня они были. Товарищ полковник, Ми-28, вертолет новый. Некоторое оборудование на нем имеет особую ценность. Осуществить показ для президента Асада – разумно. Для высшего военного руководства – логично. А вот кто будет с ним в делегации? Заместитель по политической работе задумчиво посмотрел на меня, почесав подбородок. Думаете, в окружении Хафиза аль-Асада есть шпионы? Сомневаетесь в компетенции его мухобарата? Намекнул замполит на Главное управление безопасности Сирии. Я лишь предлагаю ограничить круг лиц, который может заглянуть в кабину. В воздухе нас и так уже вся провинция Эс-Сувида видела. Полковник кивнул и обещал передать мое предложение главному советнику. Полковник в сопровождении своих коллег направился на выход. Однако, у самых ворот, замполит неожиданно подозвал меня к себе. «У меня еще кое-что для вас. В целях открытости и подтверждения нашего пребывания здесь только в качестве советников, завтра с вами побеседует корреспондент одной из советских газет», — сказал замполит. «Понятно. Не вижу энтузиазма», — улыбнулся полковник. «Не считаю, что нам нужно показывать свои лица на весь мир. Вы можете думать что угодно. Ваша обязанность – выполнять приказы. Мы друг друга поняли?» «Так точно». Полковник крепко пожал мне руку, пожелал успехов завтра и вышел из ангара. Я вернулся к Занину, но тот явно не собирался со мной общаться. У меня сложилось впечатление, что Василий не особо рад моей компании. «Все нормально, Вась?» – спросил я. «Ага. Слушай, мне просто интересно, чем ты так хорош, Клюковкин?» «Без обид, не знаю. На арабском чуть-чуть говорю, стихи знаю, летаю неплохо. Шутки шутишь. Рекомендации от Саши Клюковкина принимают инженеры охотнее, чем от меня. Знаний у тебя тоже не меньше. Почему ты еще не в испытателях?» «Вася, я так узко не смотрю. Мне вот хочется свое собственное конструкторское бюро создать. Мы с Заниным посмеялись, но все равно на лице Василия была нервозность. Сложно это все. Что именно? Спросил я. Работа нашего конструкторского бюро, его престиж. Ты еще не понял всей проблемы? Говори уже прямо. Который день ходишь вокруг да около. Что за проблема? Я подошел ближе к Василию. Вижу, как он вспотел от напряжения и разговора на повышенных тонах. Его ноздри заметно расширялись и сужались с каждым вздохом. «Воротник поправьте, Василий», — сказал я, указывая на ворот песочного комбинезона Занина. Вася выдохнул, вытер лоб от пота и поправил воротник. «А теперь все по порядку рассказывай. В чем проблема?» Со слов Занина, в авиационной промышленности назревала большая жопа. Новое руководство Министерства авиапрома начало свою деятельность весьма смело, но бездумно. В авиапроме перемены, перераспределение финансов, поддержка не самых лучших проектов. Естественно, это все зацепило и вертолетостроение. Как по мне, так все идет как нельзя лучше. Вон, даже авианосец Леонид Брежнев уже в строю, а КБ МиГ, Сухого и Яковлева выполнили первые посадки на палубу. У самолетчиков не все гладко. Что-то зарубают, что-то удается протолкнуть, но с каждым разом все сложнее. Нашему КБ и вовсе предъявляют ультиматум. Не будет контракта с сирийцами, а развитие линейки Ми-28 можно забыть. У комовцев есть более интересные проекты. Об одном я знаю. В 80 или изделие 800 в эти годы начинали создавать. Чуть позже весь мир будет знать эту легендарную машину под названием К-50 и прозвищем «Черная акула». И ты нервничаешь потому, что именно мы с тобой будем представлять Ми-28. Ты мне не доверяешь? Удивился я. Василий достал пачку сигарет. Никому нельзя доверять. Машину нужно красиво представить. У тебя же нет опыта подготовки к авиационным выставкам. ПФ. Зато у меня есть опыт общения с людьми. Если хочешь, будешь сам представлять свой вертолет, а я рядом постою. И только попробуй мне запнись. Так что бросай курить и пошли в модуль. Вырвал я у Васи сигарету, похлопал по плечу и потянул за собой к выходу. На следующее утро я и Занин совместно с инженерной бригадой выкатили один из Ми-28 на площадку перед арочным укрытием. Вертолет находился в тени, как вся наша группа. Сама делегация и президент уже находились на базе и проводили совещание в штабе. Пока к нам еще никто не пришел, можно было медленно поморгать, лежа на ящике из-под запасного имущества. Вася же в это время отрабатывал речь, которую мы с ним вчера написали. Вертолет Ми-8 тьфу. Ми-28 является ударным вертолетом-самолетом тьфу. Опять сбился, нервничал Занин. Вася, у тебя правая рука не болит? Нет. Подними ее вверх, да повыше. Поднял? Спросил я, посмотрев на взмокшего в новом светлом комбинезоне Васю. Да. А теперь резко опусти и скажи. Пошло все нахрен. И успокойся. Идея Занину не понравилась, но хотя бы он перестал мельтешить перед глазами. Тут на горизонте возникли несколько человек, двое в военной полевой форме, сирийской и советской, а еще один человек был одет в гражданскую одежду. Группа быстро приближалась, но я не торопился вставать с ящика. Судя по возрасту нашего советского военнослужащего, он был буквально вчерашним выпускником военного училища. Как только эта маленькая делегация подошла к вертолету, тут же начались вопросы. «Чего лежишь?» Президент и генералы ходят. Наехал на меня офицер из советского советнического штаба. Просто неоткуда больше ему взяться. Чего кричишь, майор Клюковкин? Нахожусь на задании советского руководства, ответил я. Товарищ майор, а что за задание такое? Тебя как зовут? Я встал с ящика, чтобы поздороваться с парнем. Старший лейтенант Балдин, переводчик. Вот что, старлей, ящик очень важный. Мне приходится его сторожить буквально своим телом. Поэтому садись и не вставай, пока я не вернусь. Усадив Балдина и уговорив сделать то же самое его сирийского коллегу, я подошел к гражданскому, который пришел по мою душу. Парень достал из нагрудного кармана блокнот и приготовил ручку для записи. На нем была одета рубашка песчаного цвета с коротким рукавом, а из-под воротника виднелась белая майка. Телосложение прям мускулистое, лицо обветренное, с легкой щетиной, карие глаза внимательные, цепкие, с прищуром человека, привыкшего замечать детали. И самая интересная деталь у этого журналиста, на левом локте два шрама от пули, прошедших по касательной, достаточно свежие. Парень вытянулся и протянул мне руку. Алексей Карелин, корреспондент газеты «Правда», представился он. Голос у военкора был низкий, с легкой хрипотцой. Я пожал его руку, почувствовал зарубцевавшиеся ожоги на ладони. «Майор Клюковкин», — коротко представился я. Меня сразу удивило то, как он держался, слишком расслабленно и в то же время уверенно. Мне казалось, что столь молодые журналисты суетятся, либо стараются держаться в тени, а этот выглядел так, словно тут командовал он. «Вы давно в Сирии?» — спросил я, пристально разглядывая Карелина. Вопрос был с намеком. Ну не во время же подготовки репортажа про работу сборщиков хлопка он такие раны получил. «Достаточно, чтобы быть в курсе всех событий», — спокойно ответил Алексей. «Работаю с нашими военными советниками, бывал и в Ливане, и во всех областях Сирии. Как видите, и в переделках тоже побывал». Я только кивнул, но внутри уже закралось подозрение. И ранение, и выправка, и крепкие мышцы. Откуда у него такая свобода передвижения? Почему он оказался здесь, да еще и с доступом на такое мероприятие? Значит, и с сирийскими, и с ливанскими группами населения на короткой ноге? Продолжил я спрашивать, не скрывая скепсиса. Карелин чуть усмехнулся. «Война – штука сложная, Александр Александрович. Если хочешь выжить и делать свое дело, надо уметь находить общий язык с разными людьми, а еще иметь профессиональное везение, как у вас, в вашем возрасте и такой послужной список. То ли вы гений, то ли сорвиголова, но это две крайности одной и той же сущности. Может, перейдем к делу? Я вас не задержу. Совещание у президента закончилось. Скоро придут к вам». Я согласился с Карелиным, и мы пошли ближе к вертолету. Я вкратце рассказал ему про Ми-28, только то, что дозволено. Алексей сделал пару заметок и предложил отойти в сторону. «Я вам назову только одно словосочетание, а вы уже сами решите, верить мне или нет. Готовы?» BlackRock начала свою работу. Ну вот, очередной разведчик под прикрытием. Теперь еще и военкор. «Пока я смутно понимаю, о чем вы», — делал я вид, что мне эта частная военная компания незнакома. «Вам главное – слушать. Сегодня ночью было совершено покушение на израильского посла в Лондоне. Он не погиб, но на всю жизнь останется инвалидом. Это уже точно. Не дожидаясь расследования, у Израиля появилась информация о тех, кто организовал теракт. Догадываетесь, на кого все стрелки? Я угадаю организаторов с одной ноты – палестинцы. И все выглядит ой как логично. Сначала в Риме был взорван их представитель, и вот их ответ, и уж очень быстрый, мгновенный практически. Только терзают меня сомнения, что в Италии поработал Моссад. Эти ребята обычно убирают людей гораздо тише и красивее. Отсюда и вывод: кто-то убрал палестинца, а затем быстро совершил покушение на израильского посла. Все очень похоже на обоюдные акции Палестины и Израиля. Итог: у обеих сторон повод к началу боевых действий. Браво! По-вашему, стравливание израильтян и палестинцев произошло? Спросил я. Да, и это не моя мысль. Вам привет от Виталия Ивановича. И он вам напоминает: не забудьте про ту самую татуировку. Фраза про татуировку сказана Алексеем специально. Казанов, я и Ремаков только были при том самом разговоре, когда я вспомнил об аббревиатуре на руке одного из бойцов BlackRock. Выходит, что Карелин и правда человек конторы. С ним можно работать. Хорошо. «Что от меня нужно товарищу Казанову?» – спросил я. «Пока ничего. Сирия не собирается вступать в войну. Однако, вам следует быть наготове, и эти Ми-28 тоже подготовьте». Только Карелин закончил говорить, как я заметил в нашем направлении движение большого кортежа. Жаркий воздух дрожал над бетонными плитами авиабазы. Сквозь раскаленную дымку вдали виднелись силуэты стоящих в ряд самолетов и вертолетов, которые показывали делегации. «По местам», — скомандовал я, и вся бригада разошлась по площадке к своим точкам показа. Тут же оторвали задницы от ящика сириец и переводчик Балдин. К их удивлению, я не соврал про важное задание. В ящике прятали от посторонних глаз новые ПТУРы, которые наша страна может поставить в Сирию, выставляя в таком порядке. Фаланга, штурм, начал управлять бригадой Вася. В течение минуты все было выставлено. Площадка показа готова. Я и Занин заняли места у вертолета, изображая экипаж. Форму поправили, Ми-28 осмотрели и продолжили ждать. Кортеж только что остановился недалеко от охранения арочного укрытия. «Сань, а если скажут прокатить президента, кто полетит?» «Ты читал, как один летчик-испытатель возил члена политбюро Русова на Миг-29?» «Читал. Предоставляю тебе это право», — ответил я. спасибо. Двери машин открылись и на бетонную поверхность начали ступать высокие гости. Я внимательно смотрел на приближающуюся к нам делегацию. Народу там было настолько много, что я сбился со счета где-то на 20, и всех возглавлял он, главный человек в этой стране, сирийский президент Хафиз аль-Асад, генерал-лейтенант первого класса, военный летчик, бывший главком ВВС и министр обороны, все это он, на первый взгляд, невысокий, поджарый, с аккуратными усиками и зачесанными на бок волосами, но его осанка, уверенная поступь и спокойный взгляд выделяли его среди окружения. Он был одет в военную оливковую форму, напоминающую летный комбинезон с генеральскими погонами на плечах. За спиной президента, чуть поодаль, следовали его соратники и советники, военные в глаженной форме и представители службы безопасности, зорко осматривавшие все вокруг. Но ближе всех к Хафизу Асаду был наш главный советник генерал-полковник Яковлев. Было приятно видеть, что их общение выглядит как беседа двух хороших друзей. А вот и тот самый новый ударный вертолет, господин президент, указал на Ми-28 Яковлев. Хафиз Асад подошел сначала к Василию и поприветствовал его. Следующим был я, майор Александр Клюковкин, представился я. Президент подошел ближе и протянул мне свою сухую, морщинистую руку. Я ответил крепким рукопожатием. Его хватка сразу показалась мне куда тверже и увереннее, чем у тех, кто до этого подходил и высказывал нам свое уважение за присутствие в Сирии. В этом рукопожатии не было лишних слов, оно само по себе выражало признательность, власть и характер. Вы боевой летчик, а вы испытатель. Хотелось бы послушать научный взгляд и впечатление от практического применения этого авиационного комплекса, сказал нам Асад, указывая на Ми-28. Вася прокашлялся и начал доклад. Несмотря на волнение, мой коллега представлял вертолет четко и без запинок. Сам Асад говорил по-русски, и переводчик ему не требовался. Таковы возможности этого вертолета, закончил говорить Василий. Асад поблагодарил его и повернулся ко мне. Есть что добавить, майор? Перефразируя слова из известного фильма, лучше в полете скажу, ответил я. Машина надежная и хорошая. В этом вертолете все заточено на борьбу с пехотой и бронетехникой противника. Президент меня остановил и повернулся к Яковлеву. Егор Гаврилович, а что вы скажете, если господин Занин и майор Клюковкин покажут возможности по пилотированию боевой машины? Мы не против. Я сам вам хотел предложить. Тогда предлагаю парный полет. Готовимся, объявил президент Асад, снимая фуражку. Глава 7. Сирийского президента активно начали готовить к вылету. Несколько генералов обступило его, выражая свою озабоченность данным решением руководителя страны. Но не более того. Как старший скажет, так и будет. Техсостав проводил последние приготовления к вылету. Несколько представителей сирийского мухабарата следили за каждым движением инженеров. Оно и понятно. На кону безопасность президента страны. Раз предложили парный полет, то нужны еще два члена экипажа в каждую из кабин летчика-оператора. У Занина этот вопрос решился сам собой. С ним полетит Асад. А мне еще предстоит дождаться Кешу. За Иннокентием отправили? Спросил я. Продолжал экипироваться, уже, но процесс не быстрый. Их же отвезли в город, объяснил мне старший испытательной бригады. Опрометчиво, ответил я, защелкивая лямки подвесной системы. Тут к нам подошел и Алексей Карелин. Как и подобает настоящему военкору, он находился там, где его аккредитовали. Не на шаг дальше. У вас есть вопросы, Алексей? Тихо спросил я. Только констатация факта, что мы не готовы обеспечить парный полет. Вы сама очевидность. Я бы сказал, капитан, улыбнулся Карелин. Смешной намек на известный мне фразеологизм из будущего. Время шло, а штурман у нас так и не появился. Город от авиабазы находится далеко. Хафиз Асад хочет лететь уже сейчас, но пустить в вертолет кого-то, кроме наших летчиков, мы не можем. Зачем ему парный вылет? Все думали, что один вертолет ему покажут и все. Спросил у меня Занин. Не всегда все идет по плану. Я взглянул на часы и на ожидающих нашей команды сирийцев. Пока еще шли обсуждения, время на ожидание Иннокентия у нас было. В чем проблема, Клюковкин? Чего так медленно? Подошел к нам рассерженный замполит. У нас нет летчика-оператора в кабину моего вертолета, ответил я. Мы все в курсе, но у генерала Яковлева уже заканчиваются его фронтовые истории. Времени нет на затяжку. Где этот ваш оператор? Кто-то дал команду всех незадействованных свозить на экскурсию в Эссувиду. «Никто же не знал, что всем потребуется второй вертолет», — ответил старший инженер испытательной бригады. Полковник взъерошил волосы и тут же пригладил. «Занин, пошли, теперь ты будешь тянуть время. Про вертолет расскажешь еще раз, а вы быстрее доставьте сюда оператора», — пригрозил кулаком товарищ полковник и пошел к делегации. «Думаю, что заместитель главного советника по политической работе понимает, что в армии быстро только устают. Чего делать-то?» — спросил у меня Карелин, когда я уже полностью экипировался. «Простого сирийца не посадишь, а если не простого, я таких не знаю», — ответил Алексей и пошел за мной к вертолету. «Мне надо было изображать активную подготовку. В это время решил посмотреть, кто из сирийцев присутствует на аэродроме. Лица мне, конечно, незнакомые. Будущий президент Башар Асад, сын Хафиза, сейчас еще слишком молод, да и не был он основным преемником. Плохого про Башара я сказать ничего не могу. В прошлой жизни пару раз он приезжал на базу и был очень дружелюбен с нами. И это было искреннее выражение признательности в помощи сирийскому народу. Я посмотрел на Карелина, пытаясь хотя бы от него получить идею, как выйти из ракового положения. Пускай мы с ним 2 часа знакомы, но он же журналист. Голова у него точно варит не хуже моей. И что-то у меня в черепной коробке родилось. «Леха, а ты всех знаешь сирийцев, которые здесь присутствуют?» — спросил я у Карелина. «С какой целью интересуешься?» «С той, что если мы не можем посадить в вертолет простого сирийца, то может посадим непростого. С кем нужно нам быть, Вась-Вась?» Мой намек Алексей понял сразу и быстро осмотрел присутствующих. Министр обороны Тлас, но уже слишком старый. «Он настоящий танкист и привык быть ближе к земле», — кивнул Карелин в сторону одного из генералов, который был ближе всех к Асаду. «Есть еще Абдильхалим Хаддам. Сейчас он министр иностранных дел, но уже идет подготовка к его выдвижению на пост вице-президента. Сам видишь, что он явно не в форме. И действительно, товарищ Хаддам выглядел болезненно. Сажать его в кабину опасно для здоровья. Даже не знаю, кого бы тебе, ХМ, а что насчет него?» — кивнул Алексей на представителя сирийской делегации. «Он стоял недалеко от основной группы сирийцев. Если бы на нем не был надет красный берет и камуфляж, а на плечах не было капитанских погон, подумал, что это телохранитель. Но для капитана он был ой как молод, и лицо кого-то мне напоминало. Дай угадаю, родственник президента?» — спросил я, указывая на молодого капитана. «Круче. Старший сын Василь, 24 года. Получил инженерное образование, но выбрал военную карьеру. Сейчас служит в одном из подразделений специального назначения», — выдал мне информацию Алексей и тут же улыбнулся. «Ты думаешь о том же, что и я?» «А да». Карелин тут же пошел догонять замполита, чтобы предложить кандидатуру на место второго члена экипажа. Не прошло и минуты, как Алексей начал возвращаться, показывая поднятый вверх большой палец. «Приятно, что с этим военкором мы сработались сразу. Еще раз убедился, что умеет Казанов подбирать людей». Идея была одобрена, и через 5 минут Василь, в сопровождении главкома сирийских ВВС, старшего советника Борисова Ивана Васильевича, переводчика и еще нескольких совершенно непонятных мне людей, был мне представлен. Ну или я был представлен ему. «Товарищ майор Клюковкин», — протянул мне Василь руку, не снимая солнцезащитные очки. «Видно, что они не из дешевых. Член правящей семьи может себе позволить. Господин капитан, мир вам!» — поздоровался я с сыном президента. Василь Асад выглядел так, как и полагалось сыну сирийского президента и одному из командиров отряда спецназа. Подтянутый, с прямой осанкой, отточенной несколькими годами военной подготовки. Черные волосы коротко подстрижены, лицо загорелое, с четкими, будто высеченными чертами. «И вам мир. Сегодня мы с вами будем вместе выполнять поставленную задачу, прикрывать президента в тренировочном вылете», — улыбнулся Василь, снимая очки авиаторы. Он уже был экипирован в подвесную систему, а в руках держал шлем с кожаными перчатками. «Попутно и сами выполним контрольный полет. Будете допущены к полетам в составе экипажа на Ми-28. Я постараюсь вас не разочаровать. Как у вас говорят, колеса в воздух?» — спросил Василь. «Можно и так, прошу», — отошел я в сторону, чтобы сын президента смог подойти к вертолету. Василь быстро забрался в кабину и занял место оператора. Я помог ему правильно пристегнуться и объяснил, как вести со мной связь. «Экраны, очень современно», — удивился капитан Асад, показывая на многофункциональные дисплеи. «Пока никого рядом не было, Я мог с Басилем говорить и по-арабски. Ну не всю жизнь летать по стрелочным приборам. Хотя в качестве дублирующих средств здесь несколько указателей оставили, указал я на аналоговые приборы на панели, говоря на родном языке Басиля. Удивлен, что вы знаете арабский. Инструктаж быстро закончили. Я быстро обошел вертолет, надел шлем и, пожав руку техникам, залез в кабину. 101 и краткое, 104 му на связь, запросил меня Занин. Как только я включил радиостанцию на борту и подключил кабель, ответил, мы готовы, запускаемся, скомандовал Василий. Вертолет начал запускаться, винты раскрутились, и борт принялся слегка вздрагивать. В кабине начался гул, а стоявшие рядом представители сирийской делегации техники отошли подальше. Все ждали, когда же взлетим. Василь, как меня принимаете? Спросил я у сына Асада по внутренней связи. Хорошо, Аль-Каид, приятно, что на борту даже сын президента называет меня командиром. На экранах высветилась информация, уточнил я. Да, на авиагоризонте убрался Бленкерак. Все как вы говорили. Хорошо. И еще один момент. Посмотрите в кабине на правом пульте тумблер привод НТПУ. Переставьте его в выключенное положение. Секундное молчание и Василий ответил, что переставил. Не скажете, зачем этот привод НТПУ? Видели пушку в носовой части? Так вот, чтобы она не болталась под воздействием внешних аэродинамических и инерционных нагрузок, надо ее застопорить. Я запутался после слова «пушка», посмеялся Василь. Привыкните. Мы готовы с вами к выруливанию для взлета. Мы развернулись против ветра и были готовы оторвать вертолет от бетонной поверхности. 101 и краткое, выполняем весеннее, подсказал Занин. Я посмотрел влево, чтобы убедиться в достаточном расстоянии между нами. В воздух с полосы поднялась пара истребителей МиГ-23, чтобы осуществлять прикрытие в зоне дежурства. Можете аккуратно держаться за управление. Будете чувствовать машину, объяснил я. Я уже чувствую. Мощь, воскликнул Василь. Это только начало, ответил я. Плавно оторвались от площадки. Вертолет слегка качнулся из стороны в сторону, попав под порыв ветра. Обороты несущего винта 92%. Медленно начинаю вращение на месте, чтобы показать некоторые возможности нашего нового вертолета. Голова не закружилась? Спросил я, вернув вертолет в начальное положение. Нет, я уже жду, когда перейдем в разгон. Терпение. 101 и краткое. Внимание. Пошли. Скомандовал Занин. Ручку управления отклонил вперед. Рычаг шатгаз аккуратно поднимаю вверх, чтобы не просесть по высоте. Вертолет начинает разгоняться. Слева наблюдаю ведущего, который увеличивает скорость, но уж очень плавно. Бережет здоровье президента. Скорость постепенно растет. Отметку в 60 км в час прошли. Затрясло, произнес Асад по внутренней связи, когда пошел переходный режим. Это нормально. Сейчас еще разгонимся, ответил я, продолжая набирать скорость вместе с Заниным.